Здравствуйте! В эфире телеканал «Наука», с вами Виктор Долгий. А у нас сегодня в гостях Ольга Николаевна Четверякова, доцент МГИМО, кандидат исторических наук. 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией и трансофобией, вот так это называется. И говорить мы сегодня будем об истоках гомосексуализма, о политических, социальных, политологических истоках. Вот, Ольга Николаевна, откуда взялась у нас в Европе, в общем, в христианском мире эта садомия? Кто ее нам принес? Ну, она, в общем-то, всегда была. Она была всегда, и как установили историки, садомия существовала и в Древней Греции, и в Древнеримской империи, и у кельтов. Так что это, в принципе, явление совершенно не новое. Вот так же, как оно существовало у древних народов. Вот, но дело в том, что когда в Европу пришло христианство, когда стало создаваться христианское государство, то садомии стали рассматриваться как грех, и он осуждался церковью именно как нравственное преступление, как нравственная распущенность. А затем, когда уже государства стали христианизироваться, то соответствующая норма наказания за садомию, она была введена в законодательство западных стран. И ну эта и норма существовала России тоже. Конечно, конечно, естественно, как православное государство, мы имели соответствующее. Все это ситуация продолжалась вплоть до начала просвещения, когда ставили вопрос о том, верхи общества, просвещенное верхи общества, о том, в какой степени можно рассматривать гомосексуализм как преступление. Вот. А объясняется это тем, что садомии, все вот эти вот грешные и развратные действия, они существовали и сохранялись в оккультных эзотерических обществах. Во многих из них эта практика носила сакральный характер. Вот. И, в общем-то, уходило это корнями, если вы так это дело последите, в Кабулу, которая составляла ядро большинства этих оккультных обществ. А дело в том, что в Кабале для них, как пантеистическое учение, Бог является духовным существом, которое создавало человека, так сказать, по своему подобию, вернее, он даже не создавал, он его порождал соответствующий, Сефирот и все прочее, все это порождалось, ему происходила эманация. И первый человек, когда он появился, там это тоже было духовное существо, но он существовал в духовной форме, духовной, да, вот духовная такая, духовная. То есть не половое подобие, а чистый дух. А затем, ну, двуполый, да, как и Бог двуполый, так и Бог. Дело в том, что в Кабале, там, как в пантеистическом учении, на божество накладываются чисто плотские тварные представления. То есть, если человек, да, имеет, существует как мужчина и женщина, то есть существует разделение полов, мужской, женский, то вот это все переводится на божество. Но раз Бог-то, он один, он должен быть либо мужчина, либо женщина, поскольку он не может быть одновременно, да, и мужчина, и женщина, то лишь, что пусть, значит, он двуполый. И также он создавал Адама, вернее, опять-таки, извините, не создавал, а также рождался Адам, который в духовном своем состоянии был двуполым, а когда произошло грехопадение, а грехопадение – это материализация, да, вот в эту грешную плоть, то он разделился на мужчину и женщину. Поэтому, когда человек освободится от этой плотской оболочки, когда, так сказать, дух, да, будет свободен, то человек опять, его душа примет форму вот этого двуполого существа. Поэтому, так сказать, это было как бы ядро матрицы, которое рассматривало двуполость как норму, как... Вот это было в Кабале. Это были Кабалы, и это составляло ядро оккультно-эзотерических обществ, поэтому гомосексуализм или садомия, это было нормальным явлением, еще носило сакральный характер. Но думаю, это все в тайных обществах. Когда сформировалось масонство, то, естественно, масонство как эзотерическое учение, оно заимствовало это представление и понимание человека, поэтому, в общем-то, на высших ступеньках, высших градусах масонства это тоже практиковалось и носило чисто сакральный характер этой практики. Поэтому, когда это выплеснулось наружу, в период просвещения, вот, то это необходимо было как-то обосновать. И первым, кто фактически написал такое серьезное исследование о педерастии, который попытался это обосновать, правда, это было пока для узкого круга лиц, она не была напечатана, эта работа, это был английский просветитель Иеремия Бентам, который является основоположником утилитаризма. Вот тогда как раз в конце XVIII века он написал свой трактат о педерастии, в котором фактически реабилитировал основу права на содомию. Он тогда, конечно, не называл это так, он называл это именно педерастией. И даже скотоложество там понималось и дальше. Он был такую фразу, что люди не принимают этого в силу своего иррационального страха. Да, как воспоминание о содомии. То есть это не нравственные категории, да, об этом даже речь не шло, что это грех, что это безнравство. А рассматривать это как страх, как некий пережиток, вот, который был навязан в силу, так сказать, вот этого древнего упоминания о. Нет, древнего упоминания о Содоме и Гоморре. И вот этот страх, он сидит в человеке, поэтому не позволяет ему признать это как нормальное. Между тем, как он писал, буквально теми же словами, которые нынешние гомосексуалисты, да, обосновывают свое право на. Что говорит, это же не приносит никому вреда, это приносит только удовольствие, поэтому нельзя это осуждать. Вот это была такая первая попытка чисто рационально обосновать право на содомию фактически в просвещенном, но еще, естественно, христианском обществе. Вот. А дальше, так сказать, больше. Дальше, поскольку период просвещения в элите, это приняло очень широкий размах, и это нужно было как-то все-таки дать этому какой-то выход, то первое, что сделали, это когда произошла французская революция, вот, то после принятия декларации прав человека из законодательства Франции была исключена статья, которая наказывала содомитов. То есть уголовная ответственность за это была снята. Осталось, так сказать, только насильственное, если доказывали за это. А так, в принципе, нет. И затем, после французской революции, когда законодательство Франции стало навязываться другим странам, которые находились в сфере ее влияния, то там тоже стали эти статьи устранять. И в ряде государств уже фактически к началу XIX века они были устранены. Потом на протяжении всего XIX века страны, отдельные страны постепенно отказывались от наказания за гомосексуализм, то есть происходила декриминализация этого явления. Так вот в Италии это произошло во время ее объединения, после создания Единого Итальянского Королевства в 1870 году. Ну вот, а другие государства это делали уже в 20 веке постепенно. То есть первое, да, что было сделано, это пошли по пути отказа преследовать судомитов. Но тем не менее это оставалось, рассматривалось это грехом, эта оценка оставалась, и, конечно, общество этого не принимало. Следующий этап, следующая ступенька в эволюции отношения к судомии, это был конец XIX века, как раз когда началось очень активно развиваться феминистское движение, очень активно начала складываться новая наука сексология, да, психология, социология, психология, вот, и, соответственно, вот эти все явления стали рассматривать с точки зрения науки, да, рационализировать. И дальше совершили следующий очень серьезный шаг, который фактически смягчал отношение общества к гомосексуализму. Это его стали рассматривать не как нравственное уродство, а стали рассматривать как болезнь, как психическую болезнь, и ввели его в список заболеваний, не психиатрии. То есть, таким образом, содомиты стали рассматриваться не как грешники, а как больные люди, которых нельзя преследовать, которых надо жалеть, которых надо лечить. Правда, не те способы лечения, которые предлагались психиатрам в конце 19-го, начало 20 века, очень разнообразные, они не имели никакого эффекта, потому что лечить-то нужно было в первую очередь душу человека, да, менять его нравственное отношение к жизни, к себе. Вот. А пытались это делать с помощью неких психиатрических, то есть технологии, которые относились к чисто научно-психиатрическим практикам. Да, и поэтому, естественно, грех этот преодолеть было невозможно. Вот. Но еще раз повторяю, отношение общества в целом стало смягчаться, и вот это был очень важный шаг. А дальше, это у нас был конец 19-го, начало 20 века, дальше вот очень важный период, опять-таки, да, такого всплеска не только интереса, да, но и особого исследований Плодиадета, начал, это уже был период между Первой и Второй мировой войной, период межвоенный, когда опять, как грибы после дождя, стали появляться все разнообразные оккультные общества, оккультные центры. Это был как бы второй, да, всплеск оккультизма после французской революции, после периода просвещения. Но теперь уже, так сказать, более глубокой такой развитой системы. Вот предтечи New Age, учение Блаватской, Теосовское общество, вот оно стало распространять фактически те же самые взгляды, которые распространяли оккультные общества на заре складывания христианства и в период просвещения. Вот Теософия, она тоже, да, имела, несла то же самое ядро, вот, а поскольку оно охватило очень широко европейскую интеллигенцию, то фактически в этой среде гомосексуализм стал рассматриваться как нормальное явление. Осталось сделать только следующее, так сказать, да, добиться того, чтобы и в обществе тоже это было принято как норма. Но это был уже следующий шаг, это произошло уже после Второй мировой войны, ну или точно уже в 50-е, 60-е годы, когда началась сексуально-культурная революция в Штатах, как мы помним, этот период ломки, да, на критике общества массового потребления, массовой культуры и контркультуры. Это произошел мощный всплеск, причем произошла страшная вещь, что случилось, соединилось два потока, значит, оккультизм и феминистское движение, которое уже к тому времени было достаточно развито. Это мощное движение, оно же с конца 19 века, конечно, это феминистское, да, движение, да, идет. Да, но тогда все-таки в феминистском движении доминировали, что доминировало достижение равенства прав между мужчиной и женщиной. Равенство. Политическое равенство, гражданское право, дали равенство положения в семье. Женщина добивалась права, извиняюсь, на аборт, право на противозачаточные средства, чтобы не быть как бы служанкой в семье, да, но все-таки это была борьба за равенство. А вот дальше, когда феминистское движение, когда ядро его составили фактически женский гомосексуализм, вот это произошло именно с 60-х годов, как следствие революции, вот тут начались вещи совершенно одиозные, потому что это движение поставило задачу уже не равенство прав между мужчиной и женщиной, а уничтожение различий между мужчиной и женщиной. Совсем. Ну да, совсем. И теперь мы видим в некоторых странах отказ, например, от указания «отец» или «мать», да, это какой-то вот там родитель, стало, раз, вот, родитель два. Это стало результатом уже следующей, вот на почве, так сказать, да, этого революционного взрыва, мощного взрыва, произошло, так сказать, уже как бы оформление нового совершенно направления. И в 90-е годы, как раз когда произошел развал Советского Союза, и исчезла вот эта альтернатива иной нравственной, да, жизни, а в советском обществе невозможно себе представить, чтобы происходила легализация подобного вещей. В советском обществе это просто каралось уголовным кодексом? Конечно, да. Уголовная ответственность, соответствующая, все это было, поэтому вот мощное развитие и расширение, как бы, так сказать, этого движения произошло именно в 90-е годы, то есть фактически шлюзы были как бы сняты. Но почему они отмечают свой день именно 17 мая, что это за день? Дело в том, что мы уже насматривали, говорили, что главное, когда произошла эта сексуально-культурная революция, чего добивались эти ребята, они добивались того, чтобы признать гомосексуализм как норму. И фактически вот это произошло в 1975 году, когда под мощным давлением гомосексуального лобби психиатр Американской ассоциации психиатрии убрала, значит, садомию как из списка заболеваний, психических заболеваний. Это была, конечно, победа, потому что именно после этого гомосексуализм стали рассматривать как норму. Было введено такое понятие сексуальная ориентация, и садомию стали рассматривать как одну из форм сексуальной ориентации, наряду с гетеросексуальной и наряду с бисексуальной. Вот это была выдающаяся победа, вот, после которой фактически ЛГБСТ, как они называли, сообщество геев, там, лесбиянок, транс, да, оно сформировалось в мощное, очень хорошо организованное сообщество, которое стало проводить активную свою политику в Европе, причем в агрессивное сообщество, так сказать, да, добиваясь признания своих прав фактически во всех сферах. Вот, и добиваясь соответствующего отношения и от медиков, и от психологов, социологов. А дальше началось самое интересное уже и на уровне законодательства. Но для этого необходимо было добиться самого главного признания нами, международного уровня, не только в Америке. И вот в 90-м году, 17 мая, Всемирная организация здравоохранения исключает это заболевание из списка болезней. Уже болезней на этом мировом масштабе, и поскольку это произошло именно в этот день, вот они отмечают Международный день гомофобии, борьбы против гомофобии, то есть против критики гомосексуализма. То есть это вот день для них день победы. Вот. А дальше, так сказать, да, именно 90-е годы, говорю, шлюзы были все уже открыты, и они пошли дальше, то есть они стали, не удовлетворились тем, что их перестали преследовать, что их стали рассматривать как норму, они стали добиваться для себя уже особых прав. Особых прав было введено понятие сексуальное меньшинство, было введено понятие права сексуальных меньшинств, и о них стали говорить как о некой отдельной социальной группе. Понятно. Ольга Николаевна, есть сразу несколько вопросов, и, наверное, вот такой вот очень важный. Но ведь общество в целом, и французское общество, и итальянское общество, и вот российское общество, сегодня есть исследование Левада-центра, где более 50% россиян считают просто крайне необходимым принудительно лечить и преследовать по закону геев и лесбиянок. Это сегодняшняя информация. Во Франции мы видим огромные демонстрации, мы видим демонстрации в других странах. Народ-то против. Конечно, да? Народ против. А почему, как вдруг оказалось, что у нас властная верхушка за, а народ против? Вот, что случилось? Думаю, что, во-первых, они сформировали мощное лобби на уровне международных организаций, на уровне ООН, который в 90-е годы признал ГБСТ сообщество, он имеет свое представительство при ООН, да, международная ассоциация ЛГБСТ. То есть они официально представлены при ООН и имеют официальный статус. Да, да. Вот. Далее они мощное лобби сформировано при Европейском Союзе, но, видимо, даже, может быть, это лобби не набилось бы такого успеха, если бы сами извращенцы не составляли верхушку общества, не являлись членами Европейского Союза. Ну, например, премьер-министр Бельгии, нынешний Де Руп, он является открытым гомосексуалом, который это не скрывает, являет и очень смешная парадоксальная ситуация была, когда его назначали премьер-министром. Дело в том, что это должен делать король, бельгийский король, а бельгийский король формально является католиком. Вот, так что вот такие вещи... Не может, конечно. Конечно, не может. Но тем не менее он это осуществил, так сказать, да, именно он во время этой церемонии и присутствовал все это дело. Так что еще раз хочу сказать, что именно верхи общества, политики, государственные деятели в Европе, большая часть из них, она не просто сочувствует, они, многие из них и являются таковыми. Вот, поэтому для них это норма. То, что не поддерживает общество, то является абсолютнейшей нормой, да, и стратегией на вот этом уровне управления, уровне руководства. Фактически вы говорите о том, что нами руководят другие. Другие люди, не такие, как мы. Конечно, безусловно, абсолютно. Это люди, у которых совершенно другая система ценностей, которые изначально рассматривают абсолютнейшей нормой существование не мужчины и женщины, а существует некого существа, который сам себе определяет, кто он есть такой. Это вот гендерные теории, которые активно стали развивать в 90-е годы, причем лесбиянки, феминистки, вот, которые ввели понятие гендер именно как секс не биологический, пол не биологический, а как пол социальный. И дальше, так сказать, сначала это гендер понятие просто присутствовал наравне с мужским и женским, то есть биологическим полом, то затем оно выдвинулось на первое место и стала поддерживаться теория и навязываться теория, в соответствии с которой человек имеет тот пол, он имеет такую ориентацию, которую сам для себя определяет, вне зависимости от биологического, то есть фактически биологическое подавляется, а на первое место выдвигается именно вот это вот гендерное положение. И отсюда, так сказать, и утверждение, что и мужчина, и женщина, различий между ними никаких не существует, вот, вплоть до того, что да, любой человек может менять совершенно спокойно свой пол, потому что иногда внешние признаки половые не отвечают внутреннему ощущению человека. Раз так, значит, мы его меняем. То есть это, конечно, уже действительно реально бунт, причем бунт открытый против Творца, бунт против естества, после именно того естества, которое создан Творцом, да, того, что есть. Мы не можем, они не могут создать что-то новое в противовес Творцу, они же борются, да, с ним. Значит, уничтожим высшие творения, а поскольку Бог создал человека мужчины и женщины, мы убираем различия между мужчиной и женщиной, создаем нечто новое. И это все подкреплено на уровне различных документов, деклараций. В ЕС много документов было принято, которые утверждали, вводили, ввели понятие сексуальная ориентация. А дальше больше, дальше, как я уже сказала, они потребовали себя особых прав, и наиболее ярко вот эти особые права они выразились, конечно, в требовании однополых браков, вот этих правил, которые в массовом порядке начали происходить в 90-х годах. Причем сначала были введены во многих очень государствах такое положение, это узаконенное сожительство людей одного пола, которые имели возможность удочерять, усыновлять детей. Вот. А затем началась борьба уже за легализацию однополых браков, то есть разрешить сономитам фактически заключать, иметь те же права, которые имеют нормальные семьи. Соответственно, они получают налоговые льготы там, и далее там... Там льготы, права, и наследство. Наследство там, да. И прочее. Соответственно, установить уже детей. Что это такое? Это, безусловно, это особые права, это исключительный случай, потому что представьте себе ситуацию. Немой человек приходит поступать в консерваторию, да, он хочет петь в опере. И утверждает, поскольку у нас у всех права равны, я требую, чтобы меня тоже, ну, пишет, да, естественно, ну, да. Сказать, он не может, допустили в опере. И его действительно туда берут, потому что у него есть особые права, да, особые права немых для поступления в оперу. В хор. Да. Вот, да. Потом формируется, представьте себе, оперный театр, в котором поют немые, да, вот, и все делают вид, что они слышат. При Советском Союзе такой анекдот был. На эту тему. А теперь мы столкнулись уже с реальной ситуацией. А теперь мы то же самое. То есть семья, которая создана для того, чтобы рожать детей, для того, чтобы воспитывать детей, да, и это социальный институт, понимаете, ведь можно было и без этого обойтись. Люди любят друг друга, ради Бога, живите вместе, любите. Но семья-то, она создана для другого, это социальный институт. Это институт, который создан как раз для мужчины и женщины, чтобы они рожали детей, чтобы можно было защитить права этих детей и обеспечить, наверное, значит, эти люди, они не могут, в принципе, иметь детей. Правильно? И вот здесь мы подходим ко второй части, конечно, нашей программы, к ювенальной юстиции. Вдруг создается совершенно непонятный, вновь появившийся, ну, в общем, орган власти, который крайне спорный. Это какие-то такие вот люди, которые, в общем, совершенно непонятные, которые имеют право у вас отобрать ребенка и куда-то его там увезти в детский дом, а потом этот детский дом распределяет по непонятным семьям вполне себе живых, хороших, здоровых детей, еще и при живых, хороших, здоровых родителях. Нам показывают страшные истории по телевизору о том, что вот там мама алкоголичка, вот там папа больной на всю голову, но тем не менее это разовые случаи, которые нам показывают по телевизору, а мы уже столкнулись с массовым явлением. И вот здесь, Ольга Николаевна, какая связь между ювенальной юстицией и содомией? Это самое непосредственное, абсолютно, самое непосредственное. Знаете, это очень мощное, действительно хорошо структурированное движение, которое изначально поставило перед собой задачу добиться того, что фактически содомия или вот эта сексуальная ориентация, или гендерная ориентация была принята в качестве нормы фактически по всему миру. Вот доказательством этому является следующий документ. Значит, в 2008 году впервые в истории ООН по инициативе Франции, Нидерландов и еще ряда государств была принята Ассамблеи, Генеральной Ассамблеи ООН, декларации относительно прав человека и сексуальной ориентации и гендерной идентичности, так это называлось. Она была поддержана третью государством. На сегодня ее подписали 68 государств. Мы подписали? И мы, пока, слава богу, нет. Вот. Но ее подписали такие страны, когда Албания, Германия, Болгария, Бразилия, Греция, Чехия, Сербия, Словения, Лагуани, Соло, я не говорю уже про все эти европейские государства, Польша, пожалуйста, Грузия, да. Польша – католическая страна. Да, да. Мальта, Маврики, Мексика, Никарагуа, Непал, Новая Зеландия, да, Сан-Мартин, Сан-Томе и Принсипи, вот это распространяется и на Африку, ради бога. Вот, так что это действительно зараза, которая, да, должна охватить весь мир. А дальше больше, 15 июня 2011 года Совет Безопасности, то есть Совет ООН по правам человека принимает резолюцию 17/19, которая утверждает, внимание, равенство между людьми вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Вот, значит, эту резолюцию поддержало 39 стран, и подписали 86 уже. Она подтверждает универсальность человеческих прав, и далее они потребовали до конца 2011 года составить документ о дискриминационной практике в отношении сексуальных меньшинств, то есть документ, который бы определял соответствующие меры давления на те государства, которые до сих пор еще не отказались от преследования или осуждения гомосексуализма. Какого рода это давление? Это экономические какие-то санкции? Безусловно. Это военные санкции пока нет? Да, и военные не нужны. Зачем, когда есть экономические финансовые санкции? Это делается очень просто, да, поскольку большинство элиты, да, представители элиты в своих странах, они имеют очень сильную, мягко выражаясь, финансовые, пребывают в сильной финансовой зависимости от мировых банкстеров, то управлять ими совершенно спокойно. Делать, так сказать, просто предупреждают о соответствующих финансовых мерах или финансовых затруднениях у этой страны. Вот. И дальше, так сказать, объясняют, что их можно избежать, если вы примете соответствующее предложение, от которого невозможно, да, отказаться, будет отказаться. Да. Ну вот, и, соответственно, вот так же, как и в Европе, например, принята хартия, Совет Европы принял хартию о гомофобии в 2006 году, в котором, извиняюсь, гомофобия рассматривается таким же вредным делом, как антисемитизм, приравненный к антисемитизму, к расизму. Вот, и что такое гомофобия? Это не только, термофобии. Это не только, да, какие-то дискриминационные меры в отношении гомофобии, но это, например, недобрые к ним отношения. Это высказывание каких-то не очень одобрительных слов в отношении них. То есть это, так сказать, достаточно широко формулируется. То есть здесь речь идет о том, что любая нормальная реакция на это нравственное уродство, да, будет восприниматься, скоро будет оцениваться как преступление. Так сказать, ну, вот, так сказать, дальнейшем это все идет. Значит, что касается ювенальной юстиции. Еще раз говорю, это сам непосредственно образом связано с этим направлением, потому что их по само по себе этот процент не очень большой, да, извращенцев. Но в силу того, что было это объявлено нормой, то, конечно, число гомосексуалистов стало резко расти, причем, так сказать, именно вот на верхах, в элите общества. Но все равно идет этот процесс не так быстро, как хотелось бы, поэтому самое эффективное средство, да, без того, чтобы мы стали все, это воспитывать гомосексуалистов с детства. Вот для этого и осуществляется, во-первых, введение соответствующей программы обучение гендерное, поведению гендерной ориентации, начиная со школы. Вот и во многих школах уже это вводится именно так. Еще, так сказать, вы есть не мужчина, женщина, а вы есть те, как вы о себе думаете, только вы о себе думаете. Дальше, так сказать, да, это широкое распространение педофилии, информация о том, что происходит в Норвегии, сейчас уже достаточно много. То есть там это уже норма, что детей до 4 лет насилуют, а чтобы их насиловать, естественно, их нужно изымать из семей, здоровых семей, отдавать в детские дома, в приюты, где это осуществляется очень широкомасштабно, хотя в Норвегии это уже делают и в самих семьях. То есть это норма. И то, что говорила Ирина Бергсет, которая потеряла, там оставила ребенка, которая на себе все это испытала, в общем-то свидетельствует о том, что действительно те люди, которые еще сохраняют нормальную мораль, они рассматриваются как преступники в норвежском обществе. Вот. Значит, соответственно, ювенальная юстиция, ее задача изымать семей из детей из семей. Здоровых детей. Конечно, здоровых детей из семей, чтобы они не знали изначально, что такое любовь, что такое материнская, отцовская любовь, и чтобы изначально приучать к тому, что есть только сексуальные отношения, есть только удовлетворение твоих сексуальных потребностей. Больше ничего нет. Любви нет, потому что именно так и воспринимается в соответствии с гендерной теорией проявление любви. Это то, что приносит тебе удовольствие. В этом плане там они доходят, эти гендерные идеологи, просто до жутких вещей, знаете, уже, да, сумасшедших вещей, в соответствии с которыми они просто разделяют, например, у этого человека есть половые органы, да, вот, но не надо их использовать по назначению природы, да, надо их использовать исключительно для получения удовольствия. Вот и все. Вот, поэтому вот что такое гендерная теория. Я понял, к сожалению, время наше неукоснительно движется к концу. У меня есть еще один вопрос, который я успею задать. Ольга Николаевна, что срочно нужно сделать сейчас в России для того, чтобы не допустить вот это вот сообщество, ну, к сожалению, в некоторых формах к власти оно уже пришло, но, по крайней мере, не допустить его мощного влияния на социум. Сейчас дело в том, что действительно Россия остается последним оплотом, который еще этому явлению, слава богу, противостоит. А дело в том, что садомия – это как раковая опухоль, понимаете, она распространяется со страшной скоростью, если появляются метастазы, то бороться с ней бесполезно. Договариваться с ней невозможно, входить с ней в консенсус, извиняюсь, невозможно, значит, раковую опухоль можно только уничтожать. Вот. Поэтому у нас единственный путь, единственный выход – уберечься от этого явления, которое сейчас уже к нам поступило, и соответствующее сформировано уже лобби очень мощное, которое сейчас будет ловить на Государственную Думу для того, чтобы были приняты законы однополых браков, у нас есть только один выход – вести уголовную ответственность. Снова вести уголовную, конечно, вернуть уголовную ответственность, как это было сделано при Сталине, и остановил он процесс этого действительно дикого распада, который тогда был, и, как известно, именно в период перестройки у нас эта статья была ликвидирована под давлением, опять-таки, европейской просвещенной общественности. Значит, вернуть уголовную ответственность за гомосексуализм, не только за пропаганду гомосексуализма, вот, и, соответственно, за пропаганду ювенальной юстиции, за пропаганду обучения секс-просвету, гендером и всего прочего, причем в самом серьезном старом обществе. Для этого нужно просто проследить, кто лоббирует эти вещи, что это за люди, чьи программы они реализуют, просто высветить. Будет все сразу ясно, откуда это идет, откуда растут корни, это влияние, кому это нужно. И кто за это получает, извиняюсь, очень большие деньги. Спасибо. Материал оказался полезным и интересным. Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.